Глава 52. Тыковка. Манчестер. Июль 2011. Том тяжело опускается на крыльцо и закрывает голову руками. До сих пор не верится, что они пережили эту ночь. Их жизнь больше никогда не будет прежней, и он боится, что и сам изменится в худшую сторону. Перед глазами до сих пор мертвое тело и черная в темноте кровь. Она повсюду, на дороге, на обочине, затекает под машину. Том не нажимал на курок, но чувствует, что тоже виноват в произошедшем. Они делали все вместе с самого начала, и теперь эта кровь на руках всех четверых. И Том даже не хочет знать, что братья сделали с телом. Невинный человек ведь. У него есть семья, может, дети. И они никогда не узнают, куда исчез их папа. Тяжело поднявшись, он открывает дверь и заходит домой. Том все еще не уверен, что сможет смотреть на себя в зеркало, но сейчас ему необходимо уснуть. Вторые сутки на ногах, и он уже плохо соображает. «Где ты был?» — выглядывает из своей спальни мама. «С друзьями!» — коротко отвечает Том. «Мне нужно поспать». «Что у тебя?» Она с ужасом опускает взгляд на его джинсы. «Это что за пятна?» Том следит за ее взглядом и сам себя осматривает. Ну, конечно, он не мог не заляпаться. Там все вокруг было в этом. Черт, хорошо бы, чтобы в машине не осталось. «Кровь?» Безразлично отвечает он. «Я сам постираю». Пара шагов вперед, до его спальни идти всего ничего. Сейчас он упадет на кровать и забудется сном, но мама останавливает его. «Что значит кровь?» «А ты как думаешь?» Поднимает голову Том. «Где ты был?» Повторяет вопрос мама. «Тебе лучше не знать». «Том, что происходит? Вы с друзьями во что-то вляпались?» Мама становится преградой между ним и кроватью. И все, чего по-настоящему хочет Том, оттолкнуть ее. Вляпались. Сколько лет она будет делать вид, что не замечает их работы по ночам и не понимает происхождения денег, которые он раз в неделю кладет на кухонный стол. «Мы убили человека, мам», — качает головой Том. «И ты прекрасно знаешь, во что мы вляпались». Ее глаза округляются, и она машинально отшатывается от него. Дорога к спальне свободна. Том тут же шагает мимо мамы к себе. «Пошел вон из моего дома!» — окликает его голос. «Что?» — Том пытается понять услышанное. «Пошел вон!» — повторяет мама. «Мне не нужен сын-убийца». Нью-Йорк. Февраль 2019. Бекка и Зак заходят вместе. Ей пока сложно передвигаться. Том улыбается сам себе. Вот что ему еще удалось. Свести этих двоих не было его задачей, но он и ее тоже выполнил. Галочка в чек-листе. Несмотря на то, что всем им херово, Бекка все равно светится изнутри. Не узнать любовь невозможно. Том перестает думать о том, что у него не получилось, и собирает в памяти все, что сделал за 32 года. Пока выходит не так уж мало, и это радует. Ему бы еще взять яйца в кулак и признаться Кэтрин в том, что происходит. Но слова так и не выходят наружу. Сраный трус. «Привет, Манчестер!» — машет ему Зак. «Ты чего-то совсем плох. Мне нужно с вами обоими поговорить». «Вот как?» — усаживает тот сначала Бекку, а потом сам опускается рядом с ней. «Что, метастазы прогрессируют со скоростью света?» — кивает Том. «Если кратко, я заканчиваюсь». «Ты еще на таблетках или уже на уколах?» — встревоженно уточняет Бекка. «О, а бывают уколы?» — Спасибо, поищу. Пока на таблетках, но они уже паршиво помогают. Какие прогнозы? Спрашивает Зак. Пара месяцев. Я не операбелен. Метастазы опустились ниже, желудок с кишечником. Считай, мертвы. Вот только... Он на секунду зажмуривается. Даже этим двоим тяжело такое говорить. А они в курсе того, что не знает Кэтрин. «Я не хочу ждать», — признается Том. «Сколько об этом думаю, не хочу ждать, пока меня убьет рак. От этой идеи воняет беспомощностью. Стать овощем на койке, понимая, что на этой же койке я и умру. Не хочу так». «Правильно тебя слышу?» — хмурится Зак. «Ага. Хочу сам». «Том, это очень сложный шаг», — задумчиво произносит Бекка. «Ты уверен, что нет шанса на...» «Лечащий врач сказала мне держаться. Если я соглашусь на химиотерапию, могу выиграть полгода. Представляете, какими они будут? Это не жизнь, а тяжелый камень на шее жены, а у нее и без меня хватает проблем». На самом деле все хуже. Как только Кэтрин узнает о том, к чему все идет, она станет искать те самые другие пути. Она не сдастся, как он, и от этого разочарование будет только сильнее. Том знает, что все закончилось, поэтому успел и обдумать, и принять, и даже как-то подготовиться, что ли. По крайней мере, наебать самого себя, что это логично. Иначе не встал бы сегодня с постели. «Может, так и надо», — мрачнеет Зак. «Не уверен, я для себя этот вопрос еще не закрыл». «А я закрыла», — тихо отвечает Бекка. «И мой ответ такой же, как у Тома». Она тянется к его руке и накрывает ее своей. «Нам не обязательно так мучиться, если все точно закончилось», — ожесточенно произносит она. «Я знаю, что такое боль и страх, и восхищаюсь тем, что у тебя столько получалось, пока я сама лежу часами в постели и не делаю абсолютно ничего. Но если тебе больно, а выходов нет, не нужно терпеть ради кого-то. Наши близкие нас все равно однажды потеряют, и страдать, быть беспомощным, отравлять их жизнь и свою, во имя чего? Еще 5 минут, проведенных вместе?» Бекка выпрямляется и поворачивается к ошарашенному Заку. «И когда мы поженимся, если я стану овощем, ты меня отключишь. Понял?» «Вы собираетесь пожениться?» — выпучивает глаза Том. «А чего нам ждать?» — отвечает она. «У нас и так мало времени». «Прости, мы хотели сказать по-другому», — неловко пожимает плечами Зак. «Мы тут поговорили, пока Бекка была в больнице. В общем, мы вроде как любим друг друга». «И вроде как кое-кто не хотел в этом признаваться». «Как здорово!» — улыбается Том сквозь новый приступ боли. «Уйду, зная, что хотя бы вы счастливы». «Когда ты...» — осекается Зак. «Еще не решил. Нужно все подготовить. Там и завещание, и выплаты от страховой получить, чтобы закрыть кредитку. Думаю, недельку продержусь». «Ты сказал жене?» «Не могу. Она знает только, что возобновили лечение. Остальное язык не поворачивается. Как представлю, что она смотрит на меня с жалостью. Ком в горле. Я трус, да?» «Ты просто ее очень любишь», — качает головой Бекка. «Но ты не трус. Ты вообще смелый парень, Том. Ты боролся. Не думай, что я не замечала, как ты не можешь есть и глотаешь таблетки, чтобы во время мессы не вылезли побочки. Мне кажется, большинство сдались бы на середине пути». «Спасибо, Бэкс. В общем, я не знаю, как ей сказать, но, скорее всего, я сюда уже не вернусь. Это последний наш завтрак». Горько усмехается Зак. Жаль, что не продержались хотя бы год. Отец Ричардс выдал бы нам значки. Мы будем приходить сюда каждую субботу, обещает Бекка. Ну, пока сами живы. Это было хорошее время, признается Том. Вы мне здорово помогли, и я очень благодарен вам. Не думал, что скажу это, но мне тоже понравилось, отвечает Зак. Будет не хватать тебя, Манчестер. Ты мне многое дал. Мы тебя не забудем, улыбается Бекка. Когда соберешься уходить, помни, что мы будем за тебя молиться. Ну, я точно. В ее глазах скапливаются слезы, и Том улыбается, чтобы подбодрить. Он не хочет ничьих слез о себе. Наоборот, единственное желание — это чтобы воспоминания о нем были радостными, особенно у Бекки. У нее и без его смерти много дерьма в жизни. «Все будет хорошо», — обещает Том. «И заметьте, отец Ричардс добился, чего хотел. Мы все помогли друг другу». «Да пошел он в жопу!» Отворачивается Зак. «Мы сами это сделали!» Прощаясь со своим клубом «Завтрак», Том обнимает их обоих с благодарностью, пытаясь молча показать все тепло, которое чувствует. Незнакомые люди стали его новыми друзьями, единственными, с кем всегда можно было быть откровенным, как бы паршиво себя не чувствовал. Теми, к кому он приходил со своими настоящими страхами, кто чувствовал то же, что и он. В церковь они заходят вместе, и на последней в его жизни мессе сидят притихшими. Том вместо молитв повторяет одну и ту же просьбу — дать ему смелости сделать все правильно. Не предать себя, не позволить страху управлять, не струсить в последний момент. Ему так нужна эта пресловутая сила духа, потому что на волевых он больше не справится. Кажется, сегодня вся церковь его провожает. Здесь особенно спокойно и даже как-то благостно. Проблемы и переживания остаются за воротами. И впервые за долгое время к Тому приходит то самое чувство, много лет назад определившее его отношение к вере. Умиротворение. Словно Бог дает ему то, о чем Том так просил. Дорога домой выдается долгой. Индиго намертво застревает в необычной пробке у Уильямсбергского моста. Том понимает, что в его списке людей, с которыми нужно поговорить, не хватает еще одного человека — мамы. Они не виделись уже почти 8 лет. И это всегда было одной из вещей, о которых он жалел. Может, прошло уже достаточно времени, и ей удалось его простить. Сколько бы телефонов Том не сменил, номера мамы и Джун он не удалял никогда. Так что, быстро пролистав адресную книгу до нужной буквы, он просто нажимает на кнопку звонка. В динамике слышатся долгие протяжные гудки. Один, другой. Вряд ли мама знает его нью-йоркский номер, так что должна снять трубку. «Алло?» — слышится такой знакомый, хоть и постаревший голос. «Привет, мам!» — улыбается Том, игнорируя сигналящие машины со всех сторон. «Это я!» «Кто?» «Твой сын, Том!» «Мама, ты вообще помнишь, что я есть?» «Я сказала тебе тогда. У меня больше нет сына. Что тебе нужно?» Сердце рвется на куски, и все, что он чувствовал в церкви, растворяется в автомобильных гудках и ее суровом тоне. «Я умираю, мам. У меня рак. Мне осталось всего пару месяцев. Я только хотел поговорить». «Это Господь наказывает тебя за грехи», — с отвращением отвечает та. «Ты преступник. Предал свою семью, бросил свою страну. Мне не о чем с тобой говорить». «Некоторые вещи не меняются, да? Просто скажи, как Джун? У нее все в порядке?» «Мам, рак — это генетическое, Пусть Джун регулярно проверяется. Ладно. Ответом ему служит короткий сигнал отключения звонка. Том снимается с места, горько улыбаясь своему будущему. Можно жениться и стать достойным членом общества. Можно сколько угодно быть молодым гением, изобретать полезные вещи, поднимать машины в воздух. Но мама никогда не забудет тот факт, что все это произошло на украденные когда-то деньги, и не простит капли крови на них. Наверное, это и к лучшему. Так и нужно. Легче, когда она бросает трубку, а то прилетела бы, рыдала, избивала Леона за его поведение, уговаривала Кэтрин на то, чтобы начать экспериментальное лечение, грозила бы клинике судами. Кому это надо? Кому вообще нужна нормальная мама, которая принимает сына таким, какой он есть? С его проблемами и сложностями. Как бабушка у Гэри и Джека, или хотя бы как у Леона, беспомощная и глупая, но которая хотя бы разговаривает с ним. Порывшись в телефоне еще немного, Том с надеждой набирает другой номер. Трубку берут после второго гудка. «Том?» — раздается в динамике теплый голос. «Все в порядке?» «Добрый день, миссис Ким», — улыбается он. «Просто позвонил узнать, как у вас дела?»